Простившись с Лилией возле кафе, Диана с Артуром направились в сторону магазина Семёна Исаковича. Они решили пройтись пешком, хоть и до магазина было не так уж и близко. 3 остановки на автобусе. Вечер выдался по-летнему теплый, несмотря на начинающее хмуриться небо. Если дождь и собирался, то не раньше ночи. А пока наползающие тучки не выглядели опасными. «Лиля очень талантливая скрипачка, растрачивает себя на выступление в переходе», — нарушила затянувшееся молчание Диана. «И она тоже?» «В каком смысле? Ах, ты об этом!» Диана покраснела то ли от досады, то ли от воспоминания об их первой встрече. «У меня это был первый опыт, надеюсь, и последний. Я тогда Лилю подменяла по ее же просьбе». «Вот как», — подумал Артур, — «значит, тому, что в тот день встретил Диану, он должен быть благодарен Лиле. С этого момента она ему нравилась еще больше». «Она могла бы добиться таких высот», — продолжала тем временем Диана, — «а тратит жизнь на джаз и свою группу». «Может, именно это является для нее важным? Не все хотят быть королями». Диана поймала себя на мысли, что ей не очень приятно слушать, как Артур расхваливает Лилю. Она не понимала своего настроения и всю дорогу до художественного магазина боролась с желанием ляпнуть какую-нибудь гадость, чтобы разрушить идеальный образ подруги, сформировавшийся в голове Артура. Отдавая отчет, что ведет себя как ревнивая клуша, Диана упорно отмалчивалась, односложно отвечая на редкие вопросы Артура. Они как раз успели до закрытия художественного магазина. Семён Исакович сражался с дверным замком, когда заметил Диану с Артуром. «Артурчик, мальчик мой, я уж думал, ты забыл про старика, совсем не приходишь». Семён Исакович распахнул дверь, приглашая молодых людей внутрь. «Замкни, пожалуйста, дверь, Артурчик, не могу я с этой ржавой железякой, не слушается она меня». Ржавой железякой еврей называл современный английский замок с несколькими степенями защиты от взлома. Артур аккуратно вставил сложный по форме с множеством вырезов и лунок ключ в замочную скважину, несколько раз провернул его, загоняя цилиндрические штыри на всю длину в металлический косяк. «Всегда удивляюсь, как ловко у него это получается», — обратился Семён Исакович к Диане, рассматривая ее с нескрываемым любопытством и жадностью. «Артурчик, ты не представишь меня своей даме?» «Диана, познакомься, это Семён Исакович, мой друг и, как выяснилось, мелкий мошенник». Артур уже совершенно не сердился на друга за кражу картины. Собственно, он даже обрадовался этому, как прошло удивление. Вспоминая ту неделю после первой встречи с Дианой и свое состояние, он испытывал угрызение совести. Стыдно было перед Людой, Сергеем, но больше всего перед жизнью, с которой он готов был тогда расстаться. Вид прячущего глаза и не знающего, куда деть костлявые руки Семёна Исаковича, развеселил Артура. Почему-то на душе сразу стало спокойно и уютно. Захотелось обнять старика, но Артур постеснялся обнажать эмоции при Диане, не зная, как она может отреагировать. В ее присутствии он все время анализировал свое поведение, боясь выглядеть смешным. Понимая, что всегда лучше быть самим собой, выглядеть естественно, Артур не мог себе этого позволить из-за панического страха потерять ее. Он только надеялся, что когда-нибудь, когда они лучше узнают друг друга, эта искусственность пройдет сама собой. «Понимаете, Дианочка!» Почему-то Семён Исакович решил объяснить все именно Диане, которая стояла, переводя удивленный взгляд с него на Артура, ничего не понимая, но уже улыбаясь, предчувствуя, что ситуация может оказаться забавной. «Сам бы он ни за что не отдал. Засунул бы в темный угол, где она пылилась бы вечность. А я не могу этого допустить, понимаете? У меня сердце кровью обливается, как подумаю, сколько всего у него заброшено и пылится. Не может он себе такого позволить. Это уже не его достояние, а народа. А иначе он простой маляр». Семён Исакович не на шутку разволновался. На щеках появился лихорадочный румянец. Артур всерьез испугался, что друга может хватить удар. «Вы видели ее?» Семён Исакович воззрился на Диану своими глазами на выкате. «Кого ее?» Диана совершенно не понимала, о чем речь. Она только почувствовала, что непонятно почему Артур заволновался. «Ты что, не показывал ей?» В голосе Семёна Исаковича к удивлению примешивалась истерическая нотка. «Вот видите, он даже вам не показал. О чем тут можно говорить? Он законченный эгоист!» Артур, если и хотел что-то сказать в собственное оправдание или как-то успокоить друга, не мог пробиться сквозь поток обвинительной речи. А Семён Исакович уже тащил ничего не понимающую Диану вглубь магазина, крепко ухватив за руку. «Я покажу вам ее. Подумать только, он даже от вас ее скрыл. Вот она». Они остановились перед прилавком, за которым на совершенно пустой стене, выкрашенной специально для этого в светло-бежевый цвет, находилась картина Артура, сыграющей на скрипке в подземном переходе Дианы. Под картиной висела табличка с надписью «Не продается». Диана ожидала увидеть что угодно, но только не себя. От неожиданности она совершенно растерялась, не зная, что сказать или как повести себя. Она смотрела на картину и видела себя, словно в зеркале. Она вспомнила тот вечер. Эмоции, испытанные тогда, вихрем пронеслись в голове. Она вспомнила лицо Артура, увиденное впервые, и вдруг осознала, что только он мог воспроизвести это. Не являясь особым ценителем живописи, Диана поняла, что перед ней что-то особенное, чему не существует аналогов. Артур тоже вспомнил тот день. Снова испытал мгновенный, но сильный приступ головной боли, как тогда, когда впервые увидел Диану. И еще он понял, что хорошо, что картина здесь, а не в его мастерской. Будь она там, он периодически хотел бы смотреть на нее, и каждый раз это отдавалось бы болью, как напоминанием о событии, перевернувшем его жизнь. «Что же вы молчите?» — спросил Семен Исакович, заглядывая Диане в лицо. «Неужели вам не нравится?» «Просто я не знаю, что сказать. Она прекрасна», — ответила Диана очень тихо. «Она великолепна! Она шедеврична! А ты...» — он посмотрел на Артура. «Ты хотел ее спрятать! Знаешь, как многие хотят ее купить! Мне пришлось повесить эту табличку, чтобы избежать бесконечных объяснений. Ко мне уже приходил директор нашего музея и просил продать им ее. Ты становишься очень популярным, мальчик мой, но упорно продолжаешь сопротивляться этому». Когда страсти улеглись, Семен Исакович устроил Диане настоящую экскурсию по магазину, больше напоминающему музей. Даже Артуру, который все тут видел и знал, было интересно послушать друга, тонко чувствующего каждую картину и знающего все о художнике, сотворившем ее. Диана же была поражена глубиной страсти и любви пожилого еврея к живописи, степенью его восхищения талантом художника и полным отсутствием сожаления, что сам он так не умеет. «Знаешь, что мне больше всего понравилось в твоем друге?» — спросила Диана у Артура, когда он провожал ее до дома Моны, где она опять решила заночевать. «Мне он показался совершенно бескорыстным. Я понимаю, что он, наверное, неплохо зарабатывает, продавая картины. Опять же, его национальность...» — улыбнулась Диана. «Еврей и бескорыстный звучит дико, я понимаю, но мне он показался именно таким». «Я люблю этого старика, сам не знаю за что», — ответил Артур. «Порой он меня сильно раздражает, порой умиляет, когда ведет себя как ребенок. Но его любовь к картинам заставляет простить все недостатки». «Ты не говорил, что умеешь так рисовать», — через какое-то время произнесла Диана, и Артуру показалось, что в голосе ее звучит осуждение. «Я и сам не знал», — подумал он, а ответил совсем по-другому. «Многие рисуют гораздо лучше меня. И потом, не люблю я это, рассказывать о себе или показывать свои картины. Кроме того, ты еще не была у меня в гостях». Они уже дошли до дома Моны, и Артур не очень уверенно притянул Диану к себе. Касаясь своими губами ее теплых и мягких губ, он в который раз подумал, что относится к ней, как к фарфоровой статуэтке, которую держит в руках и боится уронить и разбить. Поцелуй стал более страстным, а боязнь никуда не делась, отчего Артур чувствовал себя не очень уютно. Ему до ужаса хотелось сломать этот барьер, относиться к Диане как к близкому и родному человеку, а не как к драгоценности. Но пока это не получалось, как он ни старался. Наверное, нужно просто больше времени, решил он. «Давай я познакомлю тебя с Людой», — предложил Артур, когда поцелуй закончился, и голова Дианы устроилась у него на груди. «Она печет очень вкусные пироги. Может, придешь к нам на выходные?» «Ой, я совсем забыла сказать тебе», — встрепенулась Диана. «Я же уезжаю через неделю». «Как уезжаешь?» Артуру показалось, что вокруг стало неестественно темно. Он понял, что потемнело у него в глазах. «В Москву на концерт. Мне дали пригласительный». Диана смотрела на Артура снизу вверх и физически чувствовала, как ему становится хуже с каждым произнесенным ею словом. «Это ненадолго, всего на несколько дней. Только мне нужно будет собраться, так что в выходные я, наверное, не смогу». Почему Артуру именно в этот момент показалось, что статуэтка выскальзывает из рук, того и гляди упадет на землю и разобьется? Он чувствовал, что удерживает ее из последних сил. «Ты не можешь уехать», — произнес он, преодолевая растущий внутри ком, мешающий дышать и говорить. Голос его прозвучал хрипло. «Я уеду всего на несколько дней и вернусь». Диана пыталась успокоить Артура, чувствуя, как нарастает его паника. Она не понимала причины такого поведения. Ее раздражала его беспричинная, казалось, ранимость. Его настроение моментально заражало ее, как особо опасная инфекция, и еще она чувствовала, что успокоить его важно, что оставлять его в таком настроении нельзя. Она поднялась на цыпочки и прижалась губами к его холодной и немного шершавой от щетины щеке. «Я вернусь очень быстро, не успеешь даже соскучиться. А потом мы вместе пойдем на Хэллоуин, по случаю которого в нашей консерватории устраивают бал-маскарад». Она поцеловала его в губы, чувствуя, как потихоньку он начинает оттаивать, отвечая на ее поцелуй.